Моцуяма Такеши. Ирис в дождливые дни. Приятного прослушивания. Пролог. Это останки выброшенного робота. Левая рука оторвана по самое плечо. Правая изогнута под неестественным углом. Нижняя часть тела отсутствует. Из живота точно органы, в беспорядке торчат трубки. На первый взгляд обычная груда хлама. Но когда-то он работал в доме у человека и счастливо жил, купаясь в хозяйской любви. Хирем 021 Альфа. Регистрационное имя — Ирис Рейн Амбрелла. Так зовут этого робота. На основе данных контрразума Хирем 021 Альфа, Ральф Сиел из первой робототехнической лаборатории Университета Авала воссоздал последующие записи —